Примечание. Начало работы над романом относится к 1882-1883 годам, завершен в 1890-м. Отдельные этюды печатались под заглавием «Алимовская кровь» 1884, «Людмила Верховская» 1889. На этот же сюжет была написана одноименная драма. Печатается по изданию «Амфитеатров. Собрание сочинений. Санкт-Петербург. 1911 год. Том 3». Вениамин, младший сын библейского патриарха Якова, особенно им любимый. «На свете счастья нет, а есть покой и воля» — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит» 1834. Мазинистки, фигнеристки, тартаковистки, поклонницы известных оперных певцов Анджело Мазини 1844-1926, Фигнера 1857-1918, Тартакова 1860-1923 годы. Нерон, Клавдий Тиберий, 37-68 годы, римский император, прославившийся как жестокий и развратный тиран. Коммот, 161-192 годы, римский император, в поисках популярности в массах, принял эпитет «Римский Геркулес» и выступал в цирке как гладиатор. «Кто может сравниться с Матильдой моей?» Начало арии Роберта из оперы Чайковского «Иоланта», 1891 год. Надсоновой графини Лиди после смерти Надсона 1862-1887 годы друзьями поэта опубликована его переписка с молодой аристократкой, скрывшей свое настоящее имя и подписывавшейся «Графиня Лида». Мистификация была раскрыта через несколько лет. Автором письма оказалась Фадеева Волгина. Межуев, персонаж романа Гоголя «Мертвые души». Грановский, 1813-1855 годы, русский историк и общественный деятель. Винкельман, Йоганн Йоахим, 1717-1768 годы, немецкий ученый-просветитель, эстетик. «Риголетто», опера итальянского композитора Верди, 1851 год. «Зембрих Марчелло», 1858-1935 годы. Артистка оперы, колоратурная сопрано, гастролировала в России в 1880-1898 годах. «Алкивиад», около 450-404 годы до нашей эры, афинский политический деятель и полководец. Ювенал, Децим Юний, около 60-го, около 127-го годов, римский поэт-сатирик. «Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним», цитата из трагедии Шекспира «Отелло». Филина в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» — актриса, изящная кокетка. «Богат и славен Кочубей» — цитата из поэмы Пушкина «Полтава» 1823. Цезарь Чезаре Борджа — представитель аристократического рода, игравшего значительную роль в истории Италии в 15-м — начале 16 века, преследуя свои цели — не останавливался перед преступлениями. Монахов, 1842-1877 годы, известный русский актер. «Не ведая ни жалости, ни гнева», цитата из трагедии Пушкина «Борис Годунов». Юнона, римская мифология, жена Юпитера, верховного бога римского пантеона. Тогенбург, герой баллады Шиллера, рыцарь Тогенбург, переведенный Жуковским. Габорио Эмиль, 1832-1873 годы, французский писатель, один из родоначальников детективного жанра. Лукреция Борджиа, опера «Доницетти», 1833 год. Лекок, герой одноименного романа «Габорио», 1869 год, русский перевод, 1870. «Скончался посреди детей», цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин». Лены. В средневековой Германии земельные владения, пожалованные какому-либо лицу за условия выполнения военной или административной службы. Кондотьер. Предводитель наемного военного отряда в XIV-XVI веках в Италии. Махди, мусульманский мессия, Махди Суданский, Мохаммед Ахмед возглавил освободительное движение Восточного Судана против английских колонизаторов 1881-1898 годы. Ассасины, члены тайного ордена, известные безжалостными убийствами, возникшего в Иране в конце XI века в результате раскола в исламизме. Казимулла, Гази Магомед, 1795-1832 годы, первый имам Дагестана и Чечни. Иоанн Лейденский, Ян Бокельзон, около 1509-1536 годы, один из активных деятелей реформации в Нидерландах, глава Мюнстерской коммуны. Мазангелло, сокращенно от Томас Аньелло, 1620-1647 годы, итальянский рыбак, вождь народного восстания в Неаполе в 1647 году, направленного против испанского господства. Два Наполеона, имеется в виду Наполеон I, Бонапарт, 1769-1821 годы, первый консул Французской республики, узурпировавший власть и провозгласивший себя императором 1804-14 и 1815 годы, и Наполеон III, Шарль-Луи Наполеон Бонапарт, 1808-1873 годы, в результате контрреволюционного переворота 1851 года, был провозглашен императором Франции 1852-1870. Ксавье де Монтепен, 1823-1902 годы, французский писатель, автор эротических и уголовных романов. В конце XIX века в России было издано более 60 переводов его романов. Дело Лассенера, упомянутые нашумевшие уголовные процессы XIX века. «Все врут календари», цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума». Иона, библейский пророк, проведший в чреве кита 3 дня и 3 ночи. «Чем меньше женщину мы любим», неточная цитата у Пушкина «Легче», из романа Пушкина «Евгений Онегин». Воздухи в церкви, покровы на сосуды со святыми дарами. Магдалина, раскаявшаяся грешница, библейская. Перикола, Пикалло, персонажи опереты Оффенбаха. Мюр и Мэрилиз, универсальный магазин в Москве. Батистини Маттеа, 1857-1928 годы, итальянский оперный артист, в 1893 году впервые гастролировал в России. Францисканцы, монахи католического нищенствующего ордена, основанного Франциском Ассизским в 1207-1209 годах.